Но это еще не все. 5 ноября появился королевский приказ о включении Лейпцигского монетного двора во владение прусской короны, что было вызвано в частности тем, что саксонский арендатор монетного двора Фрегги остерегался ухудшать качество монет. Новый арендатор нашелся в лице берлинской фирмы «Эфраим и сыновья», которая за чеканку миллиона имперских талеров в разменной монете была готова уплатить королю 200 тысяч имперских талеров. Монетная стопа этих монет, их весовые и качественные характеристики были гораздо ниже исходного уровня. При Фреге монетный масштаб составлял 14 талеров разменной монеты из марки серебра. Эфраим, чтобы вносить арендную плату, довел выпуск монет до 18 и даже 20 талеров. Обман жителей оккупированных территорий был усугублен тем, что на обесцененных монетах ставились довоенные годы выпуска 1753 и 1754. Когда прусские войска в конце концов остановились в Богемии, Эфраим предложил подделывать австрийские монеты достоинством 7, 10 и 20 кройцеров из расчета 200 тысяч монет на 1 миллион талеров. Фридрих Вильгельм Борке, глава оккупационных властей в Саксонии, сопроводил эти предложения своим комментарием, который давал высокую оценку этой афере, так как тогда солдаты Богемии обойдутся дешевле, и направил их Фридриху II. Последний не удовлетворился предложенным. Он потребовал 350 тысяч талеров за разрешение на чеканку. Эфраим и сыновья согласились, но при условии, что им будет позволено изготовить монет на общую сумму в 1,5 миллиона талеров. Контракт состоялся. Фальшивые монеты должны были чеканиться в Дрездене и Праге. К счастью, население Богемии не слишком пострадало. После поражения под Кёльном в 1757 году прусские войска оставили основную часть Богемии. Продукция саксонских монетных дворов под давлением лавинообразно нарастающих требований короля катастрофически обесценивалась. Вместо первоначальных 14 талеров из одной марки серебра стали чеканить 45 талеров в мелких монетах. В летописи фальшивомонетничества наступила Пасха. Фридрих II, однако, в каждом договоре со своими монетными арендаторами специально оговаривал, что саксонские монеты не должны попадать в Пруссию. Обесцененные монеты в 8 грошей, а также саксонские 6- и 3-грошовые монеты были основными деньгами войны. Около 20 миллионов талеров Фридрих II получил от чеканки фальшивых денег, что составило 1/6 того, во что обошлась ему вся 7-летняя война. Эти монеты были названы эфраимитами. Название было унаследовано прусскими монетами в 1/3 талера, которые стали чеканиться в Дрездене с 1757 года и 12-грошовыми монетами. Оно отражало разочарование прусского населения, страдавшего, правда, в меньшей степени, чем население Саксонии или Польши, от похудения денег. Эфраимиты вскоре стали настолько непопулярными, что на улицах Берлина им посвящали куплеты. Прекрасный снаружи, ужасный внутри. Фридрих снаружи, Эфраим внутри. Возрождение широкомасштабного фальшивомонетничества с удовольствием включались и другие монетные господа. Первым среди них был граф фон Витт, который в своей мастерской в Нойвиде чеканил недоброкачественные 4-грошовые монеты, сбывая их в основном в Саксонии, где граф составил конкуренцию прусскому фальшивомонетничеству. Мастерская была закрыта лишь в 1760 году по настоянию императора Франца I. За графом фон Видом следовал марграф фон Ансбах, который организовал производство фальшивых монет в своем родовом имении в Ансбахе. Как и князь фон Сайн-Витгенштейн Алькенкирхен, чеканивший монеты в Сайне. Особенно большие неприятности доставляла старому фрицу монетная мастерская князя фон Ангельд-Бенбург-Виктора Фридриха, функционировавшая с 1758 года. Прусский король с применением силы закрыл и опечатал ее уже в конце 1760 года.